Эпилог. Император, хромая, прогуливался по саду у подножия Везувия. Ветер трепал его одежду, холодя старческую кожу и ероша редкие волосы. Ему чудилось нечто знакомое. Вероятно, расположение звезд походило на татуировку, которую он видел на какой-то женской спине. Август попытался вспомнить подробности, но тщетно. Это прошло, как мимолетный давний сон. Он издал мрачный негромкий смешок, прозвучавший, как хриплый кашель. Разум его стал подобен океану. Мечты и стремления утонули в соленой воде, населенной тенями. Он больше не мог отличить правду от вымысла. Реальность и воображение перепутались. Императору исполнилось 76 лет, из которых почти 44 он правил Римом. Сегодня было 19 августа. Этот месяц он назвал в свою честь. В памяти возникли летние дни, проведенные в Александрии. Тогда был жив Антоний. А он пережил своего врага, бывшего друга и кумира. Почему тот возник в его памяти? Да, Август действительно вступил в мавзолей и... Нет, не следует об этом думать. Еще одно воспоминание. Август следующего года. Поле боя у озера. Тигриный рев и пустота в том месте, где билось его сердце. Падающие снежинки, крик богини, его прекрасный неприятель Клеопатра, истекающая кровью на земле. Что она сделала с ним? Что за странное чувство он ощутил? Его душа... Он до сих пор пребывал в неведении. Древняя старуха-северянка коснулась прялкой его лба. Она стерла его историю и заменила ее неизвестностью. Он бежал обратно в Рим, где служил империи и народу. Он был потрясен происшедшим и запер врата Януса, принеся спокойствие своей стране. Он отдал долг воина и внес плату. Однако его собственная жизнь не стала мирной. Теперь Рим был его единственным наследником. Юлия, родная дочь, предала отца. Она завела роман с последним оставшимся в живых сыном Марка Антония. Девушка приносила жертвы старым богам, обнаженная танцевала в городских храмах и предлагала себя каждому. Юлия не снимала кольцо с изображением Гекаты. Перстень, по ее же словам, она нашла во дворце. Август изгнал ее из столицы и приказал убить ее любовника. Свершившееся наказание не облегчило его страданий. Всего за несколько часов до прогулки он велел казнить своего внука, младшего сына Юлии. Отец мальчика был неизвестен, и император не мог рисковать, что Рим унаследует потомок старого недруга. Он должен передать бразды правления Тиберию, своему пасынку. Хотя он не любил юношу и не доверял ему, но другого варианта не было. Остальные его наследники уже умерли. Род его, увы, прервался. Сильно заныла грудь. Он изгнал и друзей, отослал прочь биографа Николая Дамасского, когда тот вручил императору экземпляр своей рукописи об истории Вселенной. Сноска. Имеется в виду самая известная работа Николая Дамасского «История». Целиком не сохранилась. Она раздражала его. Даже те части, которые непосредственно касались Августа, надиктованные им самим, казались ему странными и дикими. Неужели он говорил во сне? Он отправил Овидия в изгнание на берег Черного моря. В его поэме «Метаморфозы» женщины становились зверями, а животные — дочерьми человеческими. Боги ходили среди людей, напоминая Августу о... О чем? Кто-то будто нашептывал Овидию на ухо секреты, посвящал в тайны и загадочные откровения. Но какие? В конце концов, Август сжег пьесы, стихи и биографии. Он стоял на ступенях палатина с факелом в руке и смотрел на пылающие страницы. Он не знал, что именно он пытается скрыть, просто уничтожал все подряд, включая и свои же сочинения. Он оставил лишь пророчества Сивил, но подверг их цензуре, вырезая ножом оскорбительные фразы и абзацы. Но один кусок врезался ему в память. «Вдовствовать не суждено тебе, но ложе разделишь ты с воинственным львом, который людей пожирает. Будешь ты счастлива и в мире известна, та, кто в сердце своем одно бесстыдство имела. И почести ей воздадут у гроба, который еще при жизни построил умелец искусный. Многие здесь соберутся твою кончину оплакать. Царь на могиле твоей притворно стенает, зная, что в царство мертвых тебя он отправил живую. Будешь души лишена ты, однако сосудом для чего-то бессмертного станешь, и гнев твой будет по-прежнему страшен. И царские падут города, так за обиды твои сотворишь ты отмщение». Он в смятении искромсал фрагмент, добавляя и убирая слова, полностью изменив смысл предсказания. Он нутром чуял нечто знакомое, но был не способен проникнуть в суть пророчества и страшно злился. Он отошел от стола, побагровев от безумного гнева. Он и сейчас недоумевал, почему его обуяло такое раздражение. Август вздрогнул. Воспоминания внезапно переродились в кошмары. Марк Агриппа скончался в 55 лет. Причиной стало заражение крови, последствия давнего ранения. Находясь в походе, он погрузил ногу в уксус, надеясь облегчить боль от застарелой раны. К тому времени, когда прибыл Август, он был уже мертв. В памяти Августа что-то забрезжило. Стрела, яд, ошибка, вспышка света. Император почувствовал, как шатаются во рту зубы. Он провел языком по пустому месту, где раньше находился резец, выпавший во время морского путешествия. Август бросил его прямо в море, между Египтом и Италией. Наверное, он уже превратился в жемчужину. Август очень постарел. Кости могли бы стать золотом, волосы — лазуритом. В памяти возник Бог, тело которого состояло из драгоценных камней. Он пересекал небо в ладье. Императора охватила тоска. Ему было холодно и под лучами солнца, а в свете луны он просто замерзал. Прищурившись, он поднял голову. Позвоночник запротестовал, но тем не менее он наслаждался красотой ночи и сада. Деревья ломились от спелых фиг, в воздухе разливался запах травы. То были владения отца. Он не посещал их долгие годы. Отец умер в этом месте, когда Август был еще ребенком. Все казалось родным, но многое ускользало. Подняв руку, он сорвал сочный плод. Вообще-то он предпочитал зеленые фиги. Чрезмерное наслаждение таило опасность. Из-за дерева вышла прекрасная женщина и улыбнулась. Август улыбнулся в ответ и прикрыл рот рукой, на которой проступали старческие пятна. «Кто она, молодая и красивая незнакомка? Служанка?» «Слишком пригожа для рабыни. Гостья? Сановница?» Что-то подсказывало ему, что он должен догадаться. Август начал размышлять. Глаза оказались подведены краской. На запястьях красовались браслеты в форме змей. Изящное тело обтягивало белое льняное платье. Пухлые губы отливали алым. Он надкусил плод. Сладкий, как мед, полный семян и почти перезрелый. Вдруг он вспомнил, когда-то он был ее любовником или просто любил ее. «Мы раньше встречались?» — спросил Август незнакомку. «Здравствуй, Октавиан», — ответила она, крепко прижимая пальцы к талии. «Ты ранена?» — осведомился он. «Была», — произнесла она, и притом серьезно. «Мне потребовалось немало времени, чтобы исцелиться. Ну, а твоя жизнь очень продолжительна. Я этого не хотела, но не жалею. Тебе пришлось страдать». «Отнюдь!» — возмутился Август, но тут же оборвал себя на полуслове. Он ведь часто мучился от бессонницы, а теперь еще осознал, что ненадлежащим образом одет для подобного общества. Он был почти обнажен. По коже забегали мурашки. «Ты не помнишь меня, Октавиан?» — поинтересовалась женщина. «Нет», — заявил он. Горло почему-то опухло. Фига царапала язык. Он с несчастным видом закашлялся. Похоже, он простудился. Скорее бы вернуться в дом, в постель, заснуть, а потом наблюдать за восходом солнца. «Однажды я заключила сделку», — вымолвила она, — «с могущественным царем в стране неподалеку отсюда». «Пари?» — оживился Август, вспоминая об азартных играх, в которые играли костями, камнями и золотом. И опять его память прояснилась. Именно он вложил монету в рот Агриппы, чтобы заплатить лодочнику Аида. В той гробнице было сыро, но он похоронил друга с соблюдением всех надлежащих обрядов и ритуалов. Внезапно в сознании вспыхнуло видение. Мавзолей и пустая каменная плита с серебряной шкатулкой. Изображение Исиды, змея. Он невольно поежился. «Верно», — согласилась она. Снова закашлившись, он тяжело опустился на покрытую росой траву. Следовало попросить слугу принести ему плащ. Зачем он вышел ночью в сад? «И ставкой была душа», — продолжала женщина. Август осторожно лег на спину, готовясь услышать очередную историю. Он испытывал страх. За свою жизнь он нанимал многих сказителей, но мало спал. Как же он жаждал отдохнуть! Женщина пристально смотрела на императора. Он вспомнил двух маленьких мальчиков, погибших на поле боя. Он привез в Рим Селену и выдал ее замуж за царя Мавритании. Дал ей царское приданое, словно она была его дочерью. Он чувствовал себя обязанным перед Селеной. Она тоже умерла 8 лет назад. Нанял греческого поэта, чтобы он написал эпитафию в ее честь. Единственный хороший ребенок, но не его собственный. «Луна потемнела, поднявшись на закате», — прошептал Август. «Чудесные строки». «Странно, но женщина оказалась очень похожа на Селену», — удивился он и продолжал. «И скрыла свои страдания, ибо ее бездыханная тезка спустилась в Аид. Красота ее была подобна ночному светилу, но тьма поглотила обеих». Незнакомка улыбнулась. В глазах ее сверкнули слезы, но, возможно, это был отблеск звезд. Он пожалел обо всем на свете. «Душа?» — спросил он. «Чья? Твоя?» «Нет, Октавиан», — произнесла она. «Когда я заключила сделку, я уже ее продала Ка. Я хотела спасти любимого. А твоя душа была со мной со дня сражения у Аверна. Ты жил без нее, как и я без своей. Ты никогда не замечал ее отсутствие? Признайся, Октавиан, был ли ты счастлив? Любил ли ты? Радовался?» Август печально взглянул на нее. Губы ее ярко выделялись и в темноте. Ему показалось, что она стала выше, а кожа ее побледнела. Она снисходительно посмотрела на него. Блеснули ее острые зубы. Он едва мог дышать. Из прошлого всплыло имя. Он не понимал, почему забыл о нем. «Клеопатра», — сказал он. «Тетенео», — отозвалась она. «Ты мой». Она наклонилась к нему, крепко обняв Августа. Ее ледяные губы коснулись его рта. В ее глазах отразились вулканы, бури, разрушения, хаос. Он на миг узрел падение Рима. Небо заполнили металлические крылья. Она вцепилась в его горло. Август слабо сопротивлялся. Ее рука придавила его к земле, и он расслабился под ее тяжестью. Всего лишь поцелуй. Да, наверняка они были любовниками и стали ими вновь. Клеопатра, повелительница Египта, царица царей. «Ты проживешь долгую жизнь», — услышал он ее голос и ощутил себя мальчиком, страдающим от лихорадки. И все закончилось. Клеопатра встала. Наконец-то она может покинуть страну, ставшую ее домом по неволе. В саду остался мертвый император Рима. Умирая возле Аверна, она почувствовала, как Сахмет оставила ее душу. Тогда Клеопатра вернула Ка. В те секунды снежинки падали на ее кожу, и неспешно текла бесконечная струйка ее собственной крови. Она очнулась на болотистом берегу темного озера. Была ночь, в небе висела полная луна. Но одновременно она созерцала восход солнца. Горизонт переливался золотыми, розовыми и коралловыми красками. Вокруг простирались холмы и долины, зеленые луга и яркие цветы. Но это была не земля. Она полюбовалась созвездиями, знакомыми ей по небесам любой страны, где она бывала. Тени падали на траву и водную гладь. Клеопатру радовало, что она видит узор из прежней жизни в новом пробуждающемся мире. «Ты в Элизиуме», — произнес чей-то голос. «Ты умерла у моих врат». «Где Антоний?» — спросила она, поворачиваясь к Аиду. «Мне нужно к нему». Бог печально покачал головой. «Как пожелаешь, ты оказала мне немалую услугу. Я плачу тебе тем же». Последовала ослепительная вспышка, и Клеопатра перенеслась в другое место. Она оказалась на острове огня, с весами для взвешивания душ. Рядом лежало перо Маат. Перед Клеопатрой появились Марк Антоний и ее сыновья. Трое умерших детей. Цезарион, Александр Гелиус и Птолемей Филадельф. Задохнувшись от счастья, она бросилась им навстречу. Внезапно могучая сила вырвала ее из дуата и вернула душу в изломанное тело. Предильщица судеб призвала Клеопатру из подземного мира, в который она так стремилась. Беспомощная и парализованная, она почувствовала, что Сахмет опять овладела ей. «Теперь я вижу все», — прохрипела Сейткона, положив руки на лицо Клеопатры. Царица шагнула в собственное будущее. Любимый ждал ее в дуате, а она оставалась на земле, мечтая о нем. Ей не дано встретиться с ним в ближайшее время. «Твое предназначение — уничтожить мир», — прошептала тогда Аут. «Но ты должна и спасти его. Это одна и та же судьба». Клеопатра скрылась во тьме. Над головой сиял остроконечный серп. Тело ее наполнялось кровью, а разум — ночью. Она окончательно исцелилась, и Сахмет восстала снова. Царица ощущала ее голод. Сахмет тоже ранили стрелой с ядом гидры, однако у богини оставались еще 6 убийц. Голод, землетрясение, потоп, засуха, безумие и жестокость. Клеопатра пока не закончила земные дела, и она не знала, когда придет успокоение. Не ей это решать. Император Рима умер. Да здравствует царица! Акта эст фабула. Сноска. Представление окончено. Латынь. Конец романа. Историческая справка. Многие события, описанные в этой книге, происходили в действительности. Многие персонажи повествования существовали на самом деле. Их деяния и злодеяния, равно как и самые невероятные поступки, включая и те, которые вы без сомнения сочли плодом авторского вымысла, имели место быть. Позвольте мне пояснить свою мысль. События, разворачивающиеся в романе, основаны на исторических фактах. Но в исторических описаниях, которые принято считать источником подлинных сведений о жизни Антония, Клеопатры, Октавиана, Агриппы и прочих героев той эпохи, реальность мешается с домыслами, выдумками и мифами. В этой книге соблюден в точности такой же принцип. История пишется победителями и для них самих. В нашем случае это римляне. Поэтому классические труды, касающиеся Клеопатры и Антония, показывают поразительно однобокую картину, полную преувеличений, прикрас, кликушества и противоречий. Как и на сегодняшней политической арене, участники тогдашних событий с обеих сторон могли бы рассказать немало разнообразных вещей, часть из которых, возможно, являлась объективными фактами, а часть – вымыслом. Ни один из авторов наиболее значительных исторических хроник не был современником описываемых в них событий. Плутарх написал жизнеописание почти сотню лет спустя после гибели Клеопатры, которая покончила жизнь самоубийством, а может и нет, в 30 году до нашей эры. Другие летописцы полагались на более ранние источники и народную молву и грешили некоторыми вольностями в изложении, а также изрядной долей низкопоклонства перед Римской империей. Посему современные работы, посвященные этим темам, в чем честно признаются сами авторы, могут быть использованы в качестве фактографических данных относительно того, что случилось в Александрии, лишь с определенной натяжкой. Как утверждал герой романа, жрец Аполлона, говоря о мифических стрелах Геракла, как только история рассказана, она становится правдой. Любая невероятная легенда или самая чудесная сказка содержит в себе частицу истины. К истории, благодаря которой на свет появилось это повествование, его слова относятся в полной мере. И тем не менее, я глубоко признательна авторам многочисленных томов, содержащих факты и факты, в особенности Светонию с его «Жизнью 12 Цезарей», Плутарху и его сравнительным жизнеописанием, Джойс Тилдесли и ее книге «Клеопатра. Последняя царица Египта», а также Энтони Эвериту, написавшего книгу «Август. Жизнь первого римского императора». В жанре художественной биографии очень рекомендую отмеченный Национальной литературной премией потрясающий роман Джона Уильямса «Август». В произведении дан совершенно иной взгляд на многих персонажей, которые появляются и в «Царице царей». Кроме того, я обращалась к творениям Овидия, Вергилия, Горация, Диона, Страбона, Шекспира и других поэтов и историков. Одним из главных удовольствий во время работы над «Царицей царей» стала возможность воспользоваться подробностями биографий Антония, Клеопатры, Августа и вплести их в историю, рожденную моим собственным воображением. Смерть Клеопатры, к примеру, описана Плутархом как таинство за закрытыми дверями. Царицу и ее служанок обнаруживают бездыханными. Единственный след на ее теле – два крохотных укола. Ядовитые змеи, которые якобы помогла Клеопатре свести счеты с жизнью, никто не обнаружил. Сам Плутарх, похоже, только подозревал, что дела обстояли именно так. Однако все это превратилось в общепринятую версию. Я же изобразила иную картину, предшествовавшую смерти Клеопатры, и предложила другое объяснение следам от змеиных клыков на ее теле. В том, что касается древних верований, магии, прорицания и мифологии, я черпала информацию и вдохновение в золотом осле Апулея, который известен и под названием «Метаморфозы». Также следует упомянуть метаморфозы Овидия, имя ведьмы Кимберли Стратон, некоторые дельные мысли по поводу пугающей изощренности вооружений древнего мира и яда Гидры я позаимствовала в книге Эдриан Мейер «Греческий огонь, отравленные стрелы и скорпионовые бомбы». Относительно греческого колдовства, Аида и теней я обращалась к множеству источников, как классических, так и современных. В «Энеиде» Вергилия я почерпнула сведения о географии Аида. «Одиссея» Гомера стала кладезем информации, так же как и «Медея» Еврипида и «Метаморфозы» Овидия. Классический ритуал вызова теней очень схож с тем, который я описала здесь. Призраки действительно требуют кровавых жертвоприношений, которые возвращают их разум и память из царства мертвых. Мимолетный эпизод с пребыванием Клеопатры в Элизиуме в эпилоге навеян прекрасным стихотворением Джеймса Эйджи «Описание Элизиума». Мне необычайно повезло, что один из моих друзей является специалистом по ранней и классической христианской магии, поэтому в процессе подготовки я пользовалась трудами и знаниями Дейны С. Коллерис. Чтобы разобраться в древнеегипетской истории, магии, религии, фольклоре и иероглифической письменности, я изучила множество документов, как древних, так и современных, включая египетскую книгу мертвых, известную под названием «Главы о выходе к свету дня». Сахмет – реальная богиня египетского пантеона. Ее история по большей части изложена в этой книге в том виде, в каком она дошла до нас в египетских легендах. Особенно впечатляющее описание отношений между Сахмет и Ра и предпринятой Сахмет попытки уничтожить человечество можно найти в труде Джеральдины Пинч «Магия в Древнем Египте». Эта замечательная работа включает дискуссию о семи убийцах Сахмет. Однако чума, изображенная в «Царице царей», обязана своему появлению ирландской легенде о юношеских деяниях Финна и Бирги, магического копья, которым он поразил сладкоголосого великана Айллена. В более позднем воплощении Сахмет считалась покровительницей женского начала, ответственной за роды и месячные циклы. Налицо явное понижение в должности в сравнении с прежними ее обязанностями. Тогда Сахмет отвечала за войны, истребление врагов Ра и египетских фараонов. Ничего удивительного, что в этой книге она уже созрела для более интересных дел. Глава 4 книги предсказаний обязана своим возникновением моему любимому разделу «Дракулы» Брэма Стокера. При мысли о корабле-призраке, чьи пассажиры и экипаж, за исключением капитана, были умерщвлены чудовищем, по коже у меня неизменно пробегал мороз. Когда мне представился шанс создать собственную вариацию данной истории, я с радостью за него ухватилась. У Стокера корабль носит имя Деметра. Пророчества Сивил представляют собой разветвленное собрание документов, созданных главным образом в период между вторым и пятым веками нашей эры. Но они включают в себя и разрозненные фрагменты, датированные первым веком до нашей эры. Они являются позднейшим изложением более ранних записей пророчеств, сивилиных книг, большая часть из которых погибла при пожаре в 83 году до нашей эры. Во времена Августа они начали приобретать форму пропаганды. В их сочинении участвовали ученые с обеих сторон. С предсказаниями советовались и читали вслух, как слова богов. Но авторы, писавшие пророчества, принадлежали к самым разным кругам. Те, что жили в Александрии, предсказывали разрушение Рима Клеопатрой, другие же – блистательное возвышение столицы империи под владычеством Августа. Цитаты, с которых начинается книга пророчеств, книга молний и далее, взяты из самых старых частей пророчеств Сивил, книг с 3 по 5. Цитаты позаимствованы из перевода пророчеств Сивил 1899 года и, по общему мнению, относятся к Клеопатре и ее отношениям с Антонием и Августом. Как бы странно это ни звучало, учитывая упоминание «вдова», «огненный водопад» и «сожительство с львом-людоедом», так же, как и последующий фрагмент о погребении Клеопатры, «Царь на могиле твоей заплачет, притворно стеная, зная, что в царство мертвых тебя он отправил живую. Будешь души лишена ты, однако сосудом для чего-то бессмертного станешь». На написание романа меня вдохновили не они. Я обнаружила эти удивительные строки спустя долгое время после того, как у меня возник замысел сюжета. Во время описания последней битвы. Должна сказать, что я едва не закричала от радости, когда их нашла. Август сжег немалое количество книг и лично подверг цензуре пророчества Сивил. Я получила немало удовольствия, придумывая историю создания этих фрагментов и вкладывая в них буквальный смысл. Историк Николай Дамасский – реальный персонаж, подлинная биография которого почти так же удивительна, как и моя интерпретация. За свою жизнь он успел побывать советником при дворе царя Ирода, воспитателем детей Клеопатры и даже биографом императора Августа. Я лишь немного перестроила хронологию. 144 тома его истории, почти целиком погибшей, считались примером самого точного и скрупулезного описания событий. Однако тайны, которые он мог раскрыть, представляют собой плод моего воображения. До наших дней дошли некоторые обрывки истории, относящиеся к юношеским годам Октавиана Августа. Собирая материалы, я тоже изучила их. В описании фактов биографии Селены, дочери Клеопатры и Антония, я позволила себе некоторую вольность. Тем не менее, после гибели родителей она действительно самостоятельно отправилась в Рим в сопровождении своих братьев. Вскоре имена Александра Гелиуса и Птолемея Филадельфа необъяснимым образом пропадают из хроник. Большинство историков сходятся во мнении, что оба умерли от детских болезней. Думаю, приписать им страшную судьбу, которая ожидала сыновей Антония и Клеопатры, не было большой натяжкой. Клеопатра Селена, напротив, осталась верной Риму и была со щедрым приданым выдана замуж за молодого африканского правителя Юбу II. Любопытно, что в трехлетнем возрасте Юба в составе триумфальной процессии Юлия Цезаря вступил в Рим после Александрийской идиллии Цезаря, той самой, которая возвела Клеопатру на престол. Селена стала правительницей Мавритании, теперешнего Алжира, лояльной Риму, и умерла в 6 году нашей эры. Эпитафия, которую Август цитирует Клеопатре в эпилоге, принадлежит Криногору Митиленскому, знаменитому греческому поэту, жившему в Риме. Вполне возможно, что Август заказал ему вышеупомянутую эпитафию, чтобы увековечить память своей преданной дочери. Кстати, если уж зашла речь о детях, то должна упомянуть о сюжетной линии, большую часть которой, к немалому сожалению, мне не удалось вставить в «Царицу царей». Юлия, единственная дочь Августа, влюбилась в осиротевшего старшего сына Марка Антония и Фульвии, Юла. Долгий роман с ним, продолжавшийся во время ее замужества с Марком Агриппой, а позднее с Тиберием, привел к тому, что отец изгнал ее, а Юла казнил. Ходили слухи и о других ее деяниях, незаконных танцах, ритуалах в храмах и, вероятно, в заговоре против отца. Август умер без наследников, изгнав не только Юлию, но и ее дочь. Одним из его последних деяний стал приказ убить его последнего внука, сына Юлии. Я лично подозреваю, что это могло быть связано с подозрениями Августа о том, что его же родословная запятнана изменой Юлии с сыном Марка Антония. Так или иначе, но империю унаследовал род Антония. Клавдий и Нерон оба были потомками оставшихся в Риме дочерей Марка Антония и Фульвии. Образ Усема позаимствован из классической истории. Он принадлежит к племени, упоминаемому как Плутархом. Именно Псила привлекли к осмотру тела Клеопатры после ее смерти, так и Геродотом. Псилы знамениты своими взаимоотношениями со змеями и войной против западного ветра. Считалось, что они проиграли войну и оказались погребенными под песчаными дюнами. Однако меня заинтриговало их появление во времена Клеопатры, так что... Хризата, колдунья из Фессалии, плод моего кошмарного воображения. Также я использовала некоторые источники, например, Медею Овидия. Героиня проживала в Фессалии и наверняка занималась детскими жертвоприношениями. Ингредиенты и процедура омолаживающего заклятия Хризаты как раз позаимствованы из Медеи. Помимо прочего, любые исторические связи с Августом здесь отсутствуют. Но для того, чтобы сместить Луну с орбиты, требуется принести в жертву ребенка или собственный глаз колдуньи. Образ Сейтконы Ауд основан на древнескандинавской истории и мифологии. Смотрите рассказы о Фрейе и Норнах и имеющие под собой больше исторических оснований о вольвах и сейтконах. Данные термины означают одну и ту же разновидность колдуньи и провидицы. Прялка, а также власть Ауд над судьбой и воспоминаниями, взяты мной оттуда же. Еще меня вдохновило германское племя кимвров и их женщин-прорицательниц. Седовласые и одетые в белое, они сопровождали мужчин в бою. Кимвры были известны римлянам еще во II веке до нашей эры как народ воинов и пиратов. О них писал Страбон. Земли к северу от Англии, родины Ауд, все же не были открыты римлянами эпохи Августа и считались находящимися в глубинах океана. Но я не смогла удержаться от того, чтобы не бросить в сражение мою сейткону. В 365 году нашей эры произошло подводное землетрясение, сопровождавшееся мощным цунами. Здания в Александрии, включая дворец Клеопатры, ушли глубоко под воду. К VIII веку дальнейшие землетрясения, хотя Александрия не находится ни на одной из известных линий разломов земной коры, разрушили большую часть древнего города. На момент написания книги дворец Клеопатры был обнаружен археологами. Однако ученые и остальные заинтересованные лица до сих пор безуспешно ищут гробницу Антония и Клеопатры. Одно из немногих ныне существующих подтвержденных изображений царицы находится в Египте в храме Дендеры. Строительство началось по приказу самой Клеопатры, но было завершено Октавианом после ее смерти. На фасаде можно увидеть изображение царицы в натуральную величину. Она путешествует вместе с Цезарионом, чтобы принести жертву Исиде. Ее сына сопровождает маленькая фигурка, изображающая Ка. Клеопатра же странствует одна, без сопровождения своей души. Именно так. Мария Хедли, ноябрь 2010 года, Сиэтл, штат Вашингтон. Конец книги. Июль 2017 года. Диктор Елизавета Крупина.